Глава 30. Юстин. Сетил стоял на коленях в центре круглой комнаты и смотрел на трех святых. Его руки были связаны ветром, который контролировал Ар, и он же пригвоздил его к полу, не давая возможности встать. Рэй смотрел на Сетила и уже битый час размышлял над приговором. Взвешивал все «за» и «против». И просто тянул время. Сетил хорошо знал Рэя. Знал, что тот боялся ошибиться. Незримый даровал ему животное чутье, только вместо дичи Рэй вынюхивал ложь. Чувствовал ее горький запах. Но, кажется, аромат ванили, который пропахла Эвер, не давал ему сконцентрироваться. Она, сидя на столе, болтала ногами и смотрела в окно, считая падающие звезды. «Ты убил свой народ, Сетил!» Голос Рэя был грозным и напряженным. Ар, окутывая рот потоком ветра, не давал Сетилу ответить. Стоило ему разомкнуть губы, как холодный воздух, терзая горло, проникал в легкие и грозил разорвать их. «И тому есть свидетель!» Рэй посмотрел на Эвер. Его тени были на охоте, когда Абик принес вести о том, что в пустыне нашли еще десяток мертвых охотников на змей. «И в день, когда вымер весь твой город, в живых остался лишь ты. Подозрительное совпадение, тебе так не кажется?» — высказался Ар. Сетил хотел опровергнуть его слова, но Ар не позволил. Будто зная, что тот хочет ответить, он лишь сильнее сдавливал его запястья, показывая, в чьих руках сейчас власть. «Я предупреждал тебя, Сетил!» Голос Рэя становился громче. «Предупреждал!» Он расхаживал по комнате из стороны в сторону и тер переносицу. Ему нужно было всего лишь озвучить приговор, но он продолжал хвататься за возможности помочь Олхи. Оправдать его, защитить. Но на суде виновный обязан был молчать, молча принимать свою судьбу и расплачиваться за ошибки, которые совершил. И, понимая, что у него не получается, злился еще больше. «Его сетхи опасны, Рэй!» Эвер соскользнула со стола и, обойдя Сетила, встала рядом с Аром. «Они доберутся до наших стран и убьют наших людей. Ты этого хочешь?» «Закрой рот, Эвер, и не мешай мне думать», — огрызнулся Рэй. «Мне страшно за будущее своей страны. Мне страшно за мое будущее. Ведь Сетил разозлится еще сильнее». «Если мы его отпустим, он придет к Эвер и отомстит ей за то, что она рассказала правду». «Его тени могут добраться и до нас, Рэй», — поддакивала Эвер. «Он убивает ночью, когда тьма поглощает всю страну. В ней ты уже не спрячешься. Он заберет твою душу и души твоих людей. Ты хочешь, чтобы весь наш мир превратился в руины?» Рэй тяжело вздохнул. Он виновато посмотрел на Сетила и вернулся на место, готовясь вынести приговор. Но Сетил не мог этого допустить. Он, пытаясь оправдать себя, громко мычал, но всем было плевать. Он не мог промолвить ни слова, и они этим пользовались. Ар с Эвер разговорились и приняли решение уже давно, а сейчас не давали возможности передумать и Рэю. Давили на него, переманивали на свою сторону, зная, что доказательств для изгнания достаточно. «Ты же помнишь, о чем я тебе рассказывала?» Эвер подошла к нему и, ухватившись за плечо, поднялась на носочки к уху. «Ты правда думаешь, что это чудовище изменится? В нашем мире и так идет война людей и сиафов. Сейчас никому нельзя доверять, особенно близким. Особенно тем, кто рано или поздно свергнет тебя и убьет». Она специально говорила громко, злила Сетила, испытывала его. Но он больше не поддастся ей. Жаль, что понял это он слишком поздно. «Эвер, прошу, дай мне подумать», — оттолкнул ее Рэй. Она закатила глаза и повернулась к Сетилу. «Ты боишься, Сетти?» Она подошла ближе и обвела пальцем его подбородок. «И правильно, бойся. Людям перед смертью было так же страшно». «Я не верю», — сказал Рэй, вскинув руки. «Сетил не мог этого сделать». «Только ему подчиняется тьма. Больше никто не может ей повелевать. Он убийца», — злилась Эвер. «Приди в себя, хватит его оправдывать. Он не стоит этого». «Подумай о жизнях людей. Ты их святой, и защищать в первую очередь должен их», — наседал Ар своим монотонным, будто шум волны, голосом. «Я не могу обвинить Сетила, не могу потерять одного из нас». «Рэй!» — окликнула его Эвер. Она подошла к нему ближе и взяла его руку в свою. «Послушай меня, прошу. Я должна была рассказать раньше, но сделаю это сейчас. Может, это поможет тебе принять решение». Эвер положила его ладонь на свой живот. «Мне страшно оставаться в мире, где сетхи высасывают из людей души. Мне страшно оставаться в мире, в котором правосудие прикрывается жалостью». «Эвер, не тяни». «Перед тем, как мы уйдем, и наши души спрячутся в камнях, я решила, что должна сделать кое-что важное». «Эвер». «Скоро у меня родится ребенок, Рэй, потомок двух святых, тот, кто сможет воскресить нас тогда, когда придет время». Сетил не был удивлен. Он догадывался об этом, хоть и не хотел признавать то, что все это время им пользовались. Его обманывали, его унижали. «Не дай ребенку погибнуть, прошу тебя», — взмолился Ар. «Сетил опасен, он предаст нас, точнее, уже предал. Я не хочу, чтобы мой ребенок умер, так и не родившись». До этого сопротивляющийся ветру Сетил осел на пол. Обессиленно поник, получив очередной удар в спину. Больно прикусив себе язык, он сглотнул кровь. Тело не слушалось его, а сердце то замирало, то начинало биться с новой силой. Ему и правда лучше умереть сейчас, иначе, если они его отпустят, он сам свершит правосудие и накажет виновного. Задушит собственными руками лживую Эвер, вырвет сердце и сбросит ее тело в океан. «Но как? Как потомок воскресит нас?» — спросил удивленный Рэй. Он до сих пор не убрал руку с живота Эвер, будто уже пытался сберечь. «Найдет все наши камни и принесет туда, где все началось. Сюда, на Схиалу. В этот маяк, что освещает всем путь. Тут мы все встретимся вновь. А душа Сетила будет скитаться по миру в вечных муках одиночества. Он будет обречен, и пустышка, висящая у него на груди», — Ар указал на аметист, — «будет напоминать о его ошибке». «Сделай это, Рэй. Прими решение. Защити людей, защити нас». Рэй медленно перевел взгляд на Сетила. Он тяжело вздохнул и, выпрямив спину, наконец показал свою силу. «Эвер права, Сетил», — четко и ясно сказал Рэй. «Тебе нет места среди нас. С этого дня ты изгнан. И, повинуясь воле Всевидящего, мы заберем зрение, которое он тебе даровал». Сетил смирился с болью и злостью, которые теперь будут сопровождать его всю жизнь. Он принял судьбу и понял, что решит судьбу и того, кто для Эвер будет важнее всего. Того, кого она будет оберегать и любить всем своим гнилым сердцем. «Перед тем, как Эвер выжжет тебе глаза, хочешь ли ты что-нибудь сказать?» Сетил кивнул. Ар покрутил кистью руки и, щелкнув пальцами, ослабил поток воздуха. «Говори», — приказал Рэй. «А ты, Ар, не смей ему мешать. Это его воля и его последнее желание. Наступит день, когда все узнают правду. И в этот день я вернусь, чтобы отомстить вам». Эвер шагнула к Сетилу, и ее руки засветились ярким светом. Он посмотрел ей в глаза и увидел улыбку, которую та скрыла от Рэя. «Я проклинаю твоего ребенка, Эвер!» Зло выплюнул эти слова Сеттел, и Эвер замерла. Свет в ее руках замелькал. «Закрой свой рот!» — крикнул на него Ар, и, зная, что не может заставить его замолчать, сильнее сжал в потоке воздуха. «Ребенок родится для того, чтобы умереть. Он избавит мир от вашей лжи и расплатится за ваши грехи. В день, когда он воскресит вас, и камни лягут на мраморный стол, рядом с ним ляжет его окровавленная голова». «Сеттел!» — испуганно произнес Рэй и отступил, ударившись спиной о стену. По щекам Эвер текли слезы. Она, яростно взревев, кинулась на Сеттела, выставив перед собой ярко светящиеся руки. Схватив его за лицо горячими ладонями, она ослепила Сеттела. Эвер кричала, большими пальцами вдавливая в череп его глаза, плавящиеся от жара яркого света. Ему казалось, что раскаленный металл льется прямо на голову, которая была готова вот-вот лопнуть. Сеттел сорвал голос, а невыносимое жжение медленно стекало вместе с кровью на шею и плечи. Эвер, словно солнце, выжигало его глаза, а ветер Ара лишь сильнее распалял ее и без того обжигающие руки. Эвер упивалась болью Сеттела и продолжала мучить его даже тогда, когда от глаз не осталось ничего, кроме пустых опаленных дыр. Она победно засмеялась. Бросив свергнутого бога в темницу Эверока, Эвер надеялась, что там он и проведет всю свою жизнь. Но спустя несколько лет святые покинули этот мир. И изгнанный бог, затаивший злобу в сердце, выбрался наружу. Спрятавшись среди людей, он освободил сетхов, которых успел спрятать в аметисте, и начал высматривать себе жертву, готовясь к мести.